Людей набралось прилично. Оставили только узкий проход для Миры. Правила, по которым происходили предсказания, были уже известны бродяге. Мира будет ходить среди толпы, по проходу, пока не выберет того, кому она будет предсказывать. Этот элемент игры отпугивал некоторых, в основном будоражил толпу. За год он видел несколько таких действий, и не всегда выбранный человек оставался доволен пением Миры. Они втиснулись ближе к проходу. Эл пролезла к нему вопреки протестам тех, кого они отталкивали. Она не обращала на протесты внимания, и всем пришлось утихнуть и смириться с ее наглостью, потому что Мира оказалась на одной стороне живого коридора с факелом в руке и издала первый протяжный гортанный звук. Он был похож сначала на вопль, потом стал одной тонкой нотой. Толпа замерла. Девушка в светлом платье, подол которого волочился за ней шлейфом, двинулась по проходу. Она качалась в такт шагам и пела одну ноту. Глухо, потом протяжно и, наконец, красиво. Из одной ноты появилась другая, а потом и мотив. Ее голос был чистым, редким по красоте и способности легко обходиться со сложной мелодией, в которую превратился первый звук. Бродяга покосился на Эл. Она замерла, не смотрела на Миру. Она не видела ничего. Она вслушивалась, как и все, подпадая под чары голоса. Ему показалось, что она не слушает, а видит то, что Мира старается передать звуком. Мира почти поравнялась с ними. Он залюбовался, завороженный Эл, потом самой Мирой. Пусть он был против этой затеи, но она была так прекрасна сейчас. Бледнее от усердия, выводя свои причудливые мотивы, Мира шла вслепую по проходу. Ей осталось 2 шага до того, чтобы поравняться с ним. Бродяга считал, что она неотразима в профиль. Мира была самой красивой из всех девушек, что он видел когда-либо. Он тайно был в нее влюблен. Сейчас она пройдет мимо, и он сможет насладиться этим моментом ее триумфа. В такие мгновения она царила где-то очень высоко. Ее дух дотягивался до самой вершины этого мира. Она даже теряла связь с реальностью и с удивлением слушала потом пересказы своих песен. Еще шаг. Блаженное ожидание было испорчено грубым толчком в спину. Кто-то толкнул его вперед. Он навалился на кого-то впереди, зацепился за чье-то плечо, чтобы позорно не растянуться в проходе, и так и вылетел на середину. Мира, почуяв преграду, остановилась. «Вот и жертва!» — сказал из толпы грубоватый насмешливый голос. И толпа ожила, и хохот стал сотрясать шатер. Пыль сыпалась сверху. Бродяга был готов провалиться от стыда. Он не смел пошевелиться. Если Мира поймет, что он рядом, то рассердится, поскольку решит, что он захотел сорвать представление. Он бы не посмел никогда. Он не знал, что ему делать. Мира уже подняла руку с факелом. Возвратилась тишина. Вот-вот она укажет на него. Она указала. Он собрался закричать, заявить, что отказывается тут же. Из-за этого нелепого толчка в спину он не хотел. Но растерялся, голос вдруг изменил ему, спину сковало. Он только и мог отклониться, когда Мира протянула руку к его лицу. Потом она по обыкновению попробовала опустить руку ему на плечо, и он почувствовал себя обреченным и несчастным. «Ты что, вор, что так боишься?» — послышался голос рядом. Бродяга хотел найти взглядом Эл. Она, может быть, и поймет, окажет ему помощь в затруднительной ситуации. Он был уверен, что она способна понять его беду. Однако Эл на прежнем месте не оказалась. «Просторы дорог и вольное небо», — запела Мира свою песню. Она остановилась, чуть сжала его плечо. Песня лилась потоком, который всем казался откровением, а бродяге — глупостью. Он понял, что разоблачен. Девушка узнала его и решила посмеяться над ним. Поутру шуткам не было конца. Вся компания переигрывала на свой манер вчерашнее предсказание. Они поясничали, а бродяга рассердился и ушел, бросив сборы, животные и повозку. Он едва не плакал этим утром от обиды, а теперь издевательство стало невозможно выносить. Эл присела на кучу недогруженных еще вещей и по просьбе кидала то одно, то другое тому, кто просил ее о помощи. Никто здесь не придавал большого значения вчерашнему предсказанию, сочтя, что Мира удачно пошутила. Жемир потешался больше остальных. Он хохотал густым мужским голосом, сдерживался какое-то время и вдруг начинал опять гортанно хохотать. За ним по цепочке слышались смешки, и все остальные певцы тоже хихикали. Вот бродяга и не выдержал, исчез. Теперь Жемир ворчал, что одному повозку придется собирать без хозяина и долго, и требовал, чтобы Палага разыскал бродягу и пристыдил его наконец. «Я разыщу», — вызвала Сел, поднимаясь. «Это моя работа», — возмутился Палага. Эл уступила. Ждать пришлось недолго. Палага, обежав почти опустевший торг, вернулся с заявлением, что бродяги он не нашел. Эл не дождалась просьбы, поднялась с разобранной кучей вещей и ушла. «Какая же она надменная!» — фыркнул Палага. Эл не очень спешила с поисками. Мира тоже вдруг ускользнула от всех и бродила среди брошенных пустых мест для торговли, рыдая от отчаяния. По чистой случайности Палага ее не нашел. Ей забота требовалась гораздо больше, чем разъяренному бродяге. Мира почувствовала ее, как только Эл вывернула из-за поворота. Она с рыданиями бросилась ей навстречу. «О, зачем? За что мне это? Сама. Я сама ему сказала. Веришь ли ты мне? Ты же честна. Ты веришь? Я не узнала его, клянусь. Я не шутила. Почему он мне не верит? Почему? Они все не верят мне». «Ну-ну». Эл осторожно обняла ее. «Что плохого произошло вчера? Ты огласила, что должна была. Ведь здесь нет твоей вины». «Но почему он? Зачем он вышел?» «Да не хотел он выходить. Его вытолкнули. Куда было деваться, бедняги? Он не затевал совершенно ничего. Это я привела его в шатер. Он не хотел идти. Не признаться же, что Эл сама толкнула парня ей навстречу». Мира была поглощена отчаянием, поэтому уловить лукавство Эл оказалась сейчас неспособна. «Я подозреваю, что...» — попыталась продолжить Эл свою мысль. «Ах!» — в голос застонала Мира. «Горе мне! Он дорог мне больше всех остальных. Я сама предрекла потерю себе». Она убивалась, как плакальщица на похоронах. «Да лучше скажи, что любишь его», — подумала Эл. «Почему ты так холодна к моим страданиям?» — воскликнула Мира. «Почему слезы мои не трогают тебя?» «Ну, девочка моя, если я стану рыдать, как ты теперь, то мы тут и останемся причитать». Собственные слова показались ей циничными, тон насмешливым. «Как ты можешь?» Мира стукнула кулачком по плечу. «Я думала, ты чуткая и милосердная, что ты меня поймешь». Эл глядела на нее, как на капризного ребенка. Но чем не мать во времена молодости? Алмейра в точности также рыдала у нее на груди. Она что, обречена заниматься сводничеством в этом семействе? «Уходи, не смейся надо мной!» — зарыдала Мира. «О, сил моих нет!» — Эл воздела руки к небу. «Надеюсь, ты не потеряешься». Эл отошла на расстояние, с которого можно было наблюдать, оставаясь незамеченной. Годы наблюдения за смертными в этом мире позволяли Эл сделать точный вывод. Двое смертных, которые испытывали чувство связи, будь то во взаимоуважении, дружба или любовь, сохраняли эти узы на всю жизнь. Механизмы судьбы влекли их друг к другу по пропорциональной силе взаимного притяжения. Эта парочка просто обречена, чтобы свидеться наедине где-нибудь в закоулках этого торжища. Эл взяла на себя труд поспособствовать этой встрече, оттянув на себя внимание любого, кто окажется поблизости. На то она и великая, чтобы вмешиваться. Жеймир обнаружил пропажу Миры, не выдержал отсутствия уже троих и пошел искать сам. Конечно, он нашел. Только Эл. Она сделала вид, что занята поисками. «Миру не встретила?» — спросил он. «И она ушла?» — удивилась Эл. «Беда с обоими», — с досадой признался Жемир. «Сам не рад, что пригрел парня. Да, но к лучшему, что она посмеялась над ним. Остынет, быть может». «Да он парень не слишком темпераментный», — заметила Эл на вид. «Подуется и придет. Эх, сразу видно, кое-чего не знаешь. Я бы рад его оставить здесь. А вот совесть мучает, посоветуй хоть ты. Он делал руками какие-то жесты, собираясь с мыслями. Эл присела на краешке ступеньки, ведущей в отпустевшую уже лавочку. Кивнула, чтобы он сел рядом. Жемир помялся, но потом сел решительно. «Ну как мне быть? Он бродяга без рода. Нужна была нам его повозка. А она вот девушка молодая и красивая. Ей бы в городе, в столице жить, в доме, в богатом. И во дворце не стыдно. Но слепая пусть. Но он-то ей все равно не ровня». Жемир больше пытался себя убедить, чем объяснить суть ей. В нем боролся практицизм опытного пожилого мужчины с чувствами человека, сохранившего чуткое сердце. «Неужели никто не поверил в то, что она вчера сказала?» – удивилась Эл. «Послушать, так он... Ой, какой из него король, нищета придорожная!» «А я с тобой не соглашусь», – возразила Эл. «Да скорее мира прозрее, чем из этого получится больше, чем бродяга. Он невежественный, хоть и неплохой парень, но куда ему до нее? Да скоро ты на суд я погляжу». «А я кто, по-твоему?» — с интересом и без всякой злобы спросила Эл, бросая ему вызов взглядом. Жемир засуетился, заерзал. Он не мог слукавить. «Вот, благодари миру. Она всякую ложь чует. Приучила нас говорить правду. Никогда не лжем друг друга. Вот ты, значит, да все не разберу и так по-другому. Не из простых ты людей. Сказать не могу вот точно, кто ты». Эл вытянула ногу в сапоге, потерла носком. «Скажи еще, гирдское дело», — подсказала она. Жемир воспринял ее слова как сравнение. «Так ведь лучше-то и не скажешь. Совсем так и скажешь. Не меньше». И он рассмеялся нервным смехом. «Да не знаю, что сказать. А ты-то кто?» «Да не скажу», — усмехнулась Эл. «Эл и все». Она поддержала его смех. Они похохотали какое-то время. Эл хлопнула его по крепкому загривку. «Представь себе, Жемир, что я имею возможность исполнить твое желание. Что б ты пожелал?» Жемир посмеивался, с наивным выражением лица посмотрел на нее. «Это ты как бы колдовство предлагаешь свершить?» «Ну зачем? Исполнить желание», — пояснила Эл уверенно. «Я б пожелал, чтоб к нашей девочке вернуло зрение», — добродушно пожелал он. «Мужа и хорошего достатка». «Это уже 3 целых желания», — с улыбкой намекнула Эл. Жемир перестал смеяться и грустно усмехнулся. «Мы в этих краях как раз за этим. Есть в здешних горах какая-то обитель, замысловато называется. Хотел я отвести миру к их управителю. Говорят, он лечит такие недуги. Дорога туда, говорят, трудная». «Далеко ж ты собрался?» — вздохнула Эл. «Да не дальше горизонта. Понимаешь ли, ты чужая, тебе не расскажешь, что да как. Ну какие тут желания? Должен я». Он произнес это со всей убежденностью. «Давай поищем их. Палага сердится на меня, грозит уйти к людям Запада, если не буду слушать его охранных правил. Как-то разладилось все у нас. Я думаю прогнать бродягу. Ну или отослать как-то вежливо. Не спеши. Его еще найти надо», — успокоила Эл. Разговор уже можно было считать законченным. Мира и бродяга уже вовсю выясняли отношения на окраине торга. Того гляди, рассорятся.